В непреодолимом волнении путники совсем и не думали об опасности, возможно, грозившей им. Они уже не просто спускались, они скатывались по скользкому дну канала и, очутившись за несколько секунд на 50 футов ниже, увидели топа. В этом месте проход выводил в большую и очень красивую пещеру, где рыскал топ, заливаясь злобным лаем. Пенкроф и Наб, размахивая факелами, освещали все выступы и впадины гранитных стен. А Сайрес Смит, Гедеон Спилет и Герберт, подняв окованные железом колья, приготовились встретить любого врага. Но огромная пещера оказалась пустой. Путники обследовали ее вдоль и поперек. В ней не было ни одного живого существа. А топ лаял все так же неистово. Ни ласками, ни угрозами его не могли утихомирить. «Вероятно, здесь есть где-нибудь выход, через который озерная вода стекала в море», — сказал инженер. «Да уж, наверняка есть», — согласился Пенкроф. «Осторожнее, друзья! Как бы нам не провалиться в яму!» «Топ! Ищи, ищи!» — крикнул Сайрес Смит. Собака встрепенулась и, кинувшись в дальний конец пещеры, залаяла там еще громче. Колонисты двинулись вслед за ней и при свете факелов увидели черный провал, разверзавшийся в граните. Несомненно, туда истекала вода, совсем еще недавно пробегавшая внутри каменного кряжа. Но этот сток уже не представлял собой коридора с наклонным скатом, а настоящий колодец, и проникнуть в него было невозможно. Наклонили над отверстием колодца факелы, но ничего там не могли различить. Сайрес Смит взял одну из горящих веток и бросил ее в зияющую пропасть. Смолистая ветка, разгоревшись еще больше от быстрого падения, осветила колодец изнутри, и снова путники ничего не увидели. Потом пламя, затрепетав, угасло. Должно быть, ветка коснулась воды, значит, достигла моря. Сосчитав, сколько секунд длилось падение ветки, Сайрес Смит определил, что глубина колодца равняется приблизительно 90 футам. Итак, пол гранитной пещеры находился на высоте 90 футов над уровнем моря. «Вот и жилище для нас», — сказал Сайрес Смит. «Но ведь в нем, вероятно, жило какое-то животное», — заметил Гедеон Спилет. Его любопытство не было удовлетворено. «Ну что ж, прежний хозяин, амфибия или иное существо, уступил нам место, а сам бежал через колодец», — ответил инженер. «А все-таки хотелось бы мне оказаться тут на месте топа четверть часа назад», — проговорил моряк. «Ведь не зря же пес так лаял». Сайрес Смит посмотрел на свою собаку, и если б его товарищи стояли в ту минуту поближе, они услышали бы, как он сказал вполголоса: «Да, думается мне, топу многое известно, куда больше, чем нам». Оказалось, что найденная пещера удовлетворяет почти всем требованиям колонистов. Волею случая, которому пришла на помощь необыкновенная проницательность их руководителя, в распоряжении колонистов оказалась обширная пещера, размеры которой они еще не могли определить при тусклом свете факелов. Но, несомненно, ее нетрудно было разделить кирпичными перегородками на несколько комнат. И у них получился бы, если не настоящий дом, то, по крайней мере, просторное убежище. Вода из него ушла, и уж никогда не вернется. Место было свободно. Правда, еще оставались две трудности. Как осветить огромный грот, скрытый в гранитном кряже, и как сделать вход в него более доступным? Прорубить отверстие вверху нечего было и думать. Слишком большая толща гранита лежала над сводом. Но что, если удастся пробить окно в передней стене, обращенный к морю? Спускаясь подземным коридором, Сайрес Смит приблизительно определил его наклон, а следовательно и длину, и теперь полагал, что передняя стена пещеры не должна быть очень уж толстой. А если удастся прорубить в ней окна, то можно будет пробить и дверь, сделать наружную лестницу, а тогда и вход станет удобнее.